Не выпуская кофейной чашки, мистер Шарпер извлек металлический портсигар и сунул в рот бумажную гильзу. Кто-то из его подручных крыс в черных костюмах почтительно щелкнул зажигалкой. «Ужасный беспорядок», — заметил мистер Шарпер, с удовольствием затягиваясь. Но даже сквозь густую завесу табачного дыма Герти отчетливо видел его глаза, жуткие луны с зеленоватым свечением. Впрочем, ничего не поделать, подобных людей по-тихому не взять, так уж они и устроены. «Расскажите, как вам удалось выйти на след, полковник?» То, что осталось от мистера Ибгиса, констебли складывали в специальный каучуковый мешок. В их сторону Герти старался не смотреть, слишком хорошо знал, что там увидит. Но время от времени до него доносился скрежет костей и влажное хлюпанье. Кто-то, глухо ругаясь под нос, бросал в ведро хрустящие стеклянные осколки. «Это было несложно», — выдавил Герти. После всего произошедшего он ощущал себя крайне скверно. Тело словно пропиталось изнутри липким ядовитым туманом. Зубы приходилось стискивать, иначе они звенели бы друг о друга, как куски стекла. Мистер Шарпер покачал головой. «Ваша скромность делает вам честь, полковник, но вынужден возразить. Вам есть чем гордиться. Вы самолично вышли на след Джеймса Тумма, известного под кличкой Джеймс 7 пуль, быть может, самого опасного грабителя в городе, психопата и мерзавца. Полиция сбилась с ног, но не смогла найти и волоска с его подошвы. Мое ведомство 2 месяца искало его, и без малейшего результата. Я был рад оказать вам эту услугу, господин секретарь. У Джеймса 7 пуль не было сообщников, он всегда грабил в одиночку, не оставляя после себя ни следов, ни свидетелей. Мы перевернули город вверх ногами, чтобы схватить его за горло, устраивали облавы в Скрэпсе, но совершенно без толку. Представляете, пытались даже трясти угольщиков и рыбаков, да толку. Единственное, чего мы добились, это его словесный потрет. Но он и тут оказался на шаг впереди нас. Это ведь и в самом деле Тумм, верно? Над каучуковым мешком склонился мистер Билли Гейл, второй заместитель. Одетый, как и прочие клерки, в глухой черный костюм, он возникал из ниоткуда и совершенно бесшумно. Встретив его взгляд, блуждающий среди мертвецов и обломков подобно кладбищенской крысе, констебли отводили глаза и сами спешили посторониться. Мистеру Билли Гейлу не понадобилось много времени. «Это Джеймс 7 пуль», — сказал он негромко. «Без сомнения, я узнаю его старые каторжные татуировки на груди. Ошибки быть не может». Мистер Шарпер удовлетворенно выпустил дым из легких. Он курил какой-то необычайно душистый сорт папирос, но сейчас от этого запаха Герти мутило. «Он здорово изменился, не так ли?» «Серьезно перекроил лицо», — подтвердил мистер Билли Гейл. «Судя по всему, работа подпольного хирурга. Изменена линия скул, форма носа, даже губы. Результат вполне качественный, хоть и не безукоризненный. Операция проведена недавно. Судя по всему, после последнего ограбления, 3 недели назад, подкожные рубцы не успели зажить. Оттого местами кожа выглядит еще неестественно». Мистер Шарпер невозмутимо кивнул. Точно этого и ждал. Крошечная кофейная чашка беззвучно порхала в его пальцах. Безмятежно сидя между мертвецов и обломков, он выглядел столь же дружелюбно и расслабленно, как и в своем кабинете. Но Герти отчего-то понял, что именно этот человек, а не мертвый, рассеченный на 1000 частей Тумм, самый опасный человек на этом острове. «Неудивительно, что он не любил улыбаться», — произнес он. «Скальпель хирурга после подобной операции должен был оставить огромное множество подкожных рубцов, уже не говоря про хитроумные швы, необходимые для изменения внешности. Теперь понятно, почему обслуга отзывалась о нем как о человеке, не проявляющем никаких чувств. Попробуй не быть сухарем, если лицо перекроено начисто. Ну ничего, хирурга мы тоже найдем, со временем». Мистер Шарпер отставил чашку с кофе так осторожно, что она не звякнула. Рукой, затянутой в черную кожаную перчатку, он смахнул с ее ободка случайную каплю. Потом выровнял чашку так, чтобы она стояла точно по центру. Он не обращал внимания на то, что угол стола был перепачкан черно-красной густой массой, похожей на застывшее черничное варенье, к которой прилипли клочья светлых человеческих волос. Что ж, истинная история мистера Тумма обретает очертания. Последние дни еще немного смазаны, но и они стали проясняться. «Верно я говорю, мистер Билли Гейл?» «Совершенно верно, сэр», — бесстрастно отозвался его второй заместитель, холодно глядя на Герти сквозь пенсне. «Теперь мы знаем, чем он занимался после того, как совершил последнее в своей жизни ограбление. А ведь Джеймс 7 пуль оказался хитрее, чем мы считали. Оказывается, умел работать не только револьвером. Выходит, мы его недооценили, мистер Билли Гейл. Именно так, сэр, почтительно заметил второй заместитель. Он сумел вовремя сообразить, что дни его на острове сочтены. Нельзя же укрываться от канцелярии вечно. Но мы полагали, что он предпримет что-то дерзкое и безоглядное, в своей излюбленной манере. Учинит перестрелку, попытается угнать катер, что-нибудь в этом роде. Но он почти провел нас, подумать только. Решил сменить внешность, укрыться в захолустной гостинице, чтобы потом бежать на континент. Ему требовалось лишь время, чтобы затянулись послеоперационные шрамы. И восстановился голос, сказал мистер Билли Гейл. Герти не хотел знать, что за алые лохмотья он держит в руке, изучая их через пенсне. Судя по всему, ему сделали операцию и на голосовых связках, сэр, имеются следы недавнего хирургического вмешательства. Думаю, он не вполне владел своим голосом. Требовалось восстановление. Ну, разумеется, мистер Шарпер усмехнулся. Тот-то консьерж говорил, что постоялец из 17-го хрипел так, словно был сильно простужен. Но все-таки какой хитрый лис. Кто бы заподозрил безжалостного убийцу в тихом нелюдимом чудаке? Вы бы никогда его не заподозрили, мистер Билли Гейл. И я тоже. А вот полковнику Уизерсу хватило прозорливости. Положительно, у вас чутье охотника, полковник, особое чутье. Рассказы не врут. Его оказалось недостаточно, глухо сказал Герти. Погибли люди. Мистер Шарпер выпустил табачный дым через ноздри. Ничего не поделаешь, полковник. Джеймс был не из тех людей, что поднимают руки, едва лишь услышат полицейский свисток. Отчаянный человек не только думал, что сможет одурачить канцелярию, но и вознамерился вступить с ней в схватку. Очень жаль, что ваш план раскрылся до того момента, как у вас появилась возможность его скрутить. Если бы этот мальчишка не крикнул. Досадная случайность, верно, мистер Билли Гейл? Случайности не бывает, сэр, с достоинством ответил мистер Билли Гейл, возвышаясь над мертвым телом. Может, и так, последняя ошибка Джеймса стоила жизни нескольким достойным джентльменам. Их он, по всей видимости, принял за агентов канцелярии в штатском. Вашей вины здесь нет, полковник. Мистер Шарпер, мягко улыбаясь, смотрел на Герти. Глаза его, минуту назад яростно сверкавшие и сыпавшие искрами, теперь светились приглушенно, рассеянным зеленым светом, как болотные гнилушки. От этого света хотелось держаться подальше. Герти пробормотал что-то неразборчивое. Он почти не слышал, о чем говорят секретарь канцелярии и его заместитель. Он хотел только того, чтобы исчезли все окружающие его черные похоронные костюмы. Словно уловив его настроение, мистер Шарпер легко и бесшумно поднялся на ноги. Молчаливый негнущийся мистер Билли Гейл тут же оказался за его плечом. Уловив негласный сигнал, клерки канцелярии, к немалому облегчению фельдшеров и констеблей, потянулись к выходу. «Ну, будем считать, что с этой историей покончено, полковник. Еще раз от всей души благодарю вас. Это было превосходное расследование. Кстати, рад сообщить, что все бумаги о вашем назначении уже оформлены. Вы можете выходить на службу хоть завтра. Я прикажу, чтоб вам приготовили персональный кабинет. Спасибо», пробормотал Герти омертвевшими губами. Мистер Шарпер сделал несколько шагов к выходу, свободно перемещаясь между раскинувшими руки мертвецами и обломками мебели. Превосходно начищенные туфли мягко скользили по грудам мусора. Не дойдя до двери, он вдруг внезапно остановился, точно что-то вспомнив. «Скажите, полковник», мистер Шарпер прищурился, «у меня вопрос, если вы не возражаете. В какой момент вы окончательно убедились в том, что добрый и тихий чудак мистер Идгис совсем не тот человек, за которого себя выдает? Масленка», произнес Герти. Масленка и тряпка в его саквояже. Масленка, о, понимаю, масленка. На лице мистера Шарпера появилась тонкая улыбка, похожая на операционный разрез, оставленный росчерком ланцета. Ну конечно, еще один образец дедуктивной работы мысли, полковник, мне следовало бы догадаться и самому. Разумеется, человек, подобный же Джеймсу 7 пуль, даже обрядившись в скромную серую шкуру, никогда бы не расстался со своим любимым револьвером. А раз так, должен же он был его чистить и смазывать. Все верно. Доброй вам ночи, полковник, и добро пожаловать в канцелярию. Когда мистер Шарпер и мистер Билли Гейл вышли, дурнота сразу схлынула. Герти машинально сделал глоток кофе, который оказался невыносимо сладким, и лишь потом вспомнил, что из этой же чашки пил Шарпер. Едва поборов дурноту, он каким-то образом нашел в себе силы подняться на ноги. И хоть он едва удерживал свое сознание над поверхностью непроглядного черного океана, обещающего провал и забытье, от него не укрылось то, с какой поспешностью констебли освобождают ему дорогу даже тогда, когда в этом не было необходимости. «Ну и тип этот полковник», — сказал вполголоса кто-то за его спиной, он даже не знал кто. Полдюжины человек тут положили, а он и ухом не повел. Говорят, людей насквозь визит, рентген. Все они там в канцелярии такие. Крысиное логово, одно слово. Герти бы засмеялся, если бы не опасался того, что смех истратит последние крохи силы и лишит его сознания. Консьерж за стойкой остался прежний, хорошо ему знакомый. На Герти он взглянул с профессионально вежливой гримасой, однако Герти успел заметить истинное выражение, мелькнувшее в его взгляде первым, выражение явственного ужаса. «Я хочу освободить номер», — сказал ему Герти, едва шевеля языком. «Благодарю за гостеприимство». «Конечно, сэр, я отмечу в журнале, сколько я остался должен за номер». «Ровным счетом ничего, сэр. Может, мистер Шарпер или мистер Билли Гейл, выходя, выписали консьержу чек?» «Нет, он хорошо помнил, как удалялись их узкие черные спины. Они даже не останавливались у стойки. Здесь, наверное, какая-то ошибка», — пробормотал Герти. «Я уверен, что оставался должен за номер не меньше Саверена». «Никакой ошибки, сэр, совершенно никакой. Благодарим вас за то, что остановились в полевом клевере». Герти пожал плечами и повернулся к выходу. Под ногами тихо скрипели стеклянные осколки. «Одну минутку, сэр». «Да, часом ранее для вас оставили пакет, как раз до того, как началось». Герти вспомнил мальчишку коридорного, и его едва не выкрутило наизнанку. «Пакет?» — спросил он слабым голосом. «Ах да, пакет, дайте его мне». «Вот он, сэр». Пакет оказался небольшим свертком в простой вощеной бумаге и весьма легким. «Оставлено, судя по всему, для вас, но джентльмен не назвался». «Ничего, неважно». Бумага затрещала под пальцами. Сорвав обертку, Герти уставился на содержимое свертка. Оно состояло из достаточно внушительной пачки разномастных банкнот и простой почтовой карточки, посреди которой короткой угольной линией чернела строка букв. От карточки исходил сильнейший запах ванили. Взяв в руки бумажный прямоугольник, Герти приблизил его к глазам и прочитал: «Бегите с острова немедленно, пока еще живы, и никогда не возвращайтесь». Подписи не имелось. «Что-нибудь еще, сэр?» — почтительно спросил консьерж. Герти опустил деньги и карточку в карман. «Нет», — сказал он, — «благодарю. Впрочем, если не трудно, вызовите мне кэп». Часть 3. Прикладная ихтиология. В Хенны Гофишинг и Эмалвайс Вишинг. Сами фиш вилл бем и призе. Будхили и Эмфишинг. Пхе фиш ари вишинг. От Хервиси. Английский детский стишок-считалка. Входя в кабинет мистера Шарпера, Герти всякий раз ощущал себя дрессировщиком, по доброй воле забирающимся в клетку с тигром или с черной пантерой. Но у дрессировщика есть кнут, есть заткнутый за пояс револьвер, есть дежурящие возле клетки помощники, готовые в любую секунду стегнуть хищника водяным хлыстом из брандспойта. У Герти ничего этого не было, а если бы и было, он почему-то был уверен, что в обществе секретаря канцелярии Шарпера револьвер показался бы не опаснее шляпной булавки. «Полковник». Мистер Шарпер с распростертыми объятиями поднялся с кушетки, на которой обыкновенно проводил после завтрака около часа, листая поступившую за ночь корреспонденцию. Состояла она из мотка телеграфных лент и великого множества разноцветных бланков, которые тонкие пальцы Александра Шарпера подхватывали бесшумно и молниеносно, столь же быстро откладывая в разные стопки или отправляя в корзину для бумаг. «Приятно видеть вас, даже в столь ранний час. Кофе? Сигарету?» Герти вежливо отказался. Шарпер имел обыкновение пить кофе настолько сладкий, что едва не слипались зубы, и густой, как вар, которым заливают брусчатку. Глаза Шарпера усмехнулись, ослепив Герти на миг замурованной в них зеленой искрой. Ему повезло. Тигр был сыт, и тигр был в благодушном расположении. Настолько, насколько это возможно для хищника его породы. Герти чувствовал, подкожно, подспудно, что достаточно совершить малейшую оплошность, выраженную одним взглядом или жестом, как из мягкой шерсти вынырнут зазубренные черные когти, и служащим долго придется отмывать клетку от кровавых, липнущих к подстилке клочьев того, что прежде было мистером Уинтербласомом. «Я по служебному вопросу», — сказал Герти, чувствуя себя невероятно скованно и пытаясь компенсировать это уверенной жестикуляцией. «Не сомневаюсь, полковник», — с готовностью отозвался мистер Шарпер. «Человек вроде вас не мыслит существования без службы. С моей стороны глупо было бы считать, что вы решили обсудить со мной рецензию в серебряном рупоре на последнюю пьесу. Усаживайтесь поудобнее, прошу вас. Как вам ваш новый кабинет? Освоились? Обыкаюсь понемногу. Хорошо. Если возникнет потребность в чем-либо, немедленно ставьте меня в известность. Сразу обращайтесь ко мне, не к мистеру Беллигейлу. Он прекрасный работник, прекрасный, но, между нами, немного крючкотвор. Если у Гертии возникали ассоциации при мысли о мистере Беллигейле, то не с крючками, а скорее с пыточными крючьями. Но затрагивать эту тему в кабинете секретаря он не счел нужным. Кресло для посетителей было необычайно мягким, обтянутым превосходной кожей, но Герти, усевшись на самый его край, ощущал себя так, точно взгромоздился седалищем на потертую от долгого использования пыточную дыбу каменной твердости. Это было в природе мистера Шарпера – влиять своим присутствием на любые окружающие его вещи. Герти успел обратить на это внимание за то время, что провел на службе в здании канцелярии, хоть и встречался с секретарем лишь изредка. Он прочистил горло, мгновенно высохшие, стоило лишь мистеру Шарперу обратить на посетителя выжидающий взгляд. Секретарский взгляд пронимал до глубины души, хотя, казалось бы, ничего страшного в нем не содержалось, если не считать дьявольской зеленой искры. И дружелюбная улыбка мистера Шарпера смягчала этот взгляд не более, чем ложка сахара может подсластить пинту яда гремучей змеи. «Дело в том, что я уже обращался к мистеру Беллигейлу по другому вопросу. Вот как? Ах да, знаю, он докладывал. Кажется, вы запрашивали материалы по одному из наших дел?» «Да, сэр. По делу КХМ некоего Уинтербласома». Шарпер щелкнул пальцами. «Точно. Уже знаете, как его прозвали газеты?» «Н не читал», — солгал Герти. «Бангорская гиена», — произнес Шарпер, явственно смакуя каждую букву. «Вот как они зовут его. Только, мне кажется, прозвище это не вполне отображает суть. Гиена, падальщик, примитивный хищник. Она не играет со своими жертвами. А Уинтербласом, помните, что он сделал с тем бродягой в Уиндон-сквере?» Герти неуверенно кивнул. «Что-то припоминаю, сэр. Пустил его на ремни, вот что. Я не удивлюсь, если этот парень работал прежде с Корняком. Чрезвычайно точная и даже кропотливая работа. Словно распустил на нитке старый свитер. Удивительная штука, человеческое тело, верно, полковник? Кто бы мог предположить, что из одного человека может получиться ремень длиной 40 ярдов? Невероятно. Этой чертовой гирлянды хватило ему для того, что попутать половину парка. На его счету уже четверо. И это за неполный месяц. Парень трудится так, словно надеется получить премию за сверхурочную работу по декорации улиц. Крайне необычный убийца, согласился Герти, кусая губы. Крайне. Он не убийца, вздохнул мистер Шарпер, задумчиво разглядывая потолок собственного кабинета, украшенный изящной лепниной. Уинтербласом, художник, или мнит себя таковым. Он не берет денег, он не выдвигает требований, он просто убивает, причем каждое убийство обставляет так, точно это его собственный вернисаж. Художник, выдавил Герти с нескрываемым отвращением. Человек, охваченный болезненным стремлением творить безумное искусство. Но мы пока не знаем, что представляют собой его полотна. Это попытка что-то сказать или же попытка что-то спросить. Нам надо понять его внутреннюю мотивацию, чтобы раскинуть сети. Затруднение лишь в том, что бангорская гиена, кем бы она ни была, без сомнения, безумна. А разум безумца, как закрытое ставнями окно, полковник. Несомненно, сэр. Но вы по-прежнему уверены, что мы преследуем Уинтербласома? Секретарь поднял на него глаза. Что вы имеете в виду, полковник? Ну, мы ведь не можем наверняка утверждать, что это настоящее имя бангорской гиены. Настоящее, заверил его мистер Шарпер. О случайности речи не идет. Во рту каждой жертвы мы обнаружили визитную карточку с именем Гилберта Уинтербласома. Гиена не прячется от нас, наоборот, получает удовольствие от того, что водит канцелярию за нос. Даже зная ее имя, мы не можем загнать взбесившегося хищника в клетку. Вы ведь знаете про лица? Лица? Ах да, об этом не писали в газете. Ни к чему разводить панику в городе. Он срезает лица своих жертв, пояснил мистер Шарпер. Начисто. Положительно, этот мир делается безумен. Покачивая головой, мистер Шарпер взял следующий бланк и принялся его читать, быстро пробегая глазами строки. Выждав несколько секунд, Герти кашлянул. «Сэр, я слышал, что по делу у Интербласома наметились некоторые подвижки. В самом деле, насколько мне известно, сэр, подвижки – это, наверное, слишком сильно сказано». Мистер Шарпер мгновенным движением разорвал один из бланков и отправил в корзину обе его половинки. «Но, наверное, можно сказать, что первый наш шаг уже сделан. Об исходе говорить пока рано, однако, скажем так, у нас есть первая ниточка, которую мы уже вплетаем в висельную веревку для бангорской гиены». Мистер Шарпер улыбнулся своей метафоре. Герти улыбнулся тоже, хотя улыбка и норовила примерзнуть намертво к зубам. «Нитка, значит, он давно ожидал этого. Со страхом, ночной крысой, точащей кости, и одновременно с ощущением неизбежности. Разумеется, канцелярия рано или поздно должна была выйти на след. Но что это за ниточка, оставалось только гадать. Крысы канцелярии, без сомнения, рассыпались по всему городу, вынюхивая, выискивая и высматривая. Герти не сомневался, что они уже перетрясли весь новый Бангор до основания, от трущоб Клиффа до респектабельных заведений Эйрнглоу, от цехов Каппертауна до изысканных особняков Олд Донована. Крысы – необычайно ловкие и юркие создания, способные проникнуть в любую щель. В новом Бангоре не было щелей, в которые они бы не смогли засунуть свой нос. Герти не представлял, в каком направлении движется расследование и о каких нитках толкует секретарь, но догадывался, что усилия предприняты немалые. Без сомнения, крысы канцелярии уже допросили всех свидетелей, если таковые имелись, равно как и тех, кто обнаруживал тела, с кем они могли поговорить. Благодарение Господу, Мимфида давно покинула остров, значит, до того офицера, с которым Герти говорил в свое время, они не доберутся. Но остались другие люди, например, полисмен, у которого Герти спрашивал дорогу до канцелярии. «У Интербласом, позвольте, позвольте». «Да, я и в самом деле помню такого джентльмена». Остановил его на Каунт-стрит. Он с самого начала показался мне странным. Внешне спокойный, но сразу стало видно, что за этим что-то прячется. Очень неприятный тип. Спросил у меня дорогу до Майринка. Отчего-то искал дорогу в канцелярию. Представляете, от подобных мыслей мгновенно накатывала мигрень, а болезненное и излишне живое воображение принималось рисовать картины, одна другой страшнее. Душный и зловещий зал суда, на месте лиц присяжных, шевелящие усами крысиные морды, тщетные попытки объяснить судье, что все это – цепь роковых совпадений, к которым он, Гилберту Интербласом, не имеет ни малейшего касательства. Стук молотка, напоминающий глухие удары палаческого топора по плахе. Приговор. Звенящие кандалы на ногах. Полисмены, тащащие упирающегося Герти в сырой подвал. Герти с трудом вынырнул из этой липкой лужи, порожденной его излишне живым воображением. Несмотря на царящую в кабинете секретаря тропическую жару, он почему-то ощущал ледяной озноб. «Странный тип этот у Интербласом», продолжал между тем мистер Шарпер, глядя в свои бумаги и не замечая некоторой скованности собеседника. «Он как будто вынырнул из океана. Мои клерки перетрясли записи всех городских контор, ни в одной из них на службе не состоял Гилберт Н. у Интербласом. Ни в одной. Значит ли это, что имя, подкинутая нам фальшивка? Ну, это мы узнаем в свое время. Обещаю вам, если ниточка наша окажется достаточно крепка, уже через некоторое время вы сможете самолично взглянуть в глаза этому хладнокровному убийце». Герти сглотнул застрявший в горле комок, который был размером с остров Ньюфаундленд. «Об этом я и хотел поговорить, сэр. Весь внимание, полковник. Я хочу присоединиться к расследованию дела у Интербласома». Мистер Шарпер опустил бланк, который читал в этот момент, и поверх него скользнул по Герти заинтересованным взглядом. «Или все-таки насмешливым? Чувствуете свежую кровь, полковник? Не терпится пойти по следу? Можно сказать и так?» Мистер Шарпер понимающе кивнул. «Ну конечно, уж кто-кто, а вы не останетесь в стороне от погони. Вы же охотник, не мыслите себя без преследования. Должно быть, уже чувствуете себя на Суматре, идущим по следу ягуара-людоеда, верно? Адреналин уже кипит в жилах, охотничьи инстинкты кричат об опасности». Герти выдавил из себя улыбку, кислую, как застоявшееся молоко. «Вроде того, я бы хотел непосредственно заняться этим делом. Однако мистер Биллигейл сказал, что не вправе передать мне материалы без вашей непосредственной санкции». Мистер Шарпер идеально ровно согнул бланк пополам и отложил его в папку. Его ухоженные ногти мягко блестели под светом настольной лампы. Таковы правила канцелярии, полковник. Материалы дела могут быть переданы только тем лицам, которые им непосредственно занимаются. Резонно. Но если им буду заниматься я, извините, полковник Уизерс, но сейчас я не могу этого сделать. Почему же? Вырвалось у Герти. Понимаю, насколько важно для вас, как и для всех нас, покарать бангорскую гиену, но вынужден ответить вам отказом. Две трети клерков канцелярии без того заняты поисками. Мои силы обескровлены, а ведь в Новом Бангоре и без Уинтербласома хватает всякой дряни. Убийцы, головорезы, грабители, рыбаки. Бросая все силы в одном направлении, я обнажаю фланги. А вы, полковник, моя тяжелая кавалерия, мой неприкосновенный резерв. Или же вы просто не верите в то, что от меня будет толк? Мистер Шарпер укоризненно взглянул на Герти. Никогда не говорите подобного. Это неправда. Так и есть. Вы считаете, что я не справлюсь с Уинтербласомом, верно? Что поимка Джеймса 7 пуль была лишь удачей, улыбнувшейся новичку. Полковник, полковник, у городской охоты есть свои правила, свои законы. Вы один из лучших следопытов, что я видел, но я недостаточно опытен в выслеживании человеческой дичи. Так, Джеймс 7 пуль был всего лишь грабителем, недостаточно ловким, чтобы грамотно уйти на дно. И вы думаете, что бангорская гиена куда хитрее? Так вот, мистер Шарпер, я готов доказать вам еще раз, что способен найти убийцу. Герти и сам не ожидал от себя подобного пыла. Его натиск был рожден отчаянием, а красноречие – ощущением блуждающего по спине перекрестия прицела. Мистер Шарпер не лгал. Круг загонщиков вокруг Уинтербласома сходился все плотнее. Рано или поздно он будет опознан. И после допроса, при одной мысли, о котором под кожей у Герти начинали бурить ходы ледяные термиты, последует расплата. Возможно, раньше он мог соскочить с подножки этого трамвая. Раньше, но не сейчас. Слишком глубоко он окунулся в новый Бангор, оказавшийся на поверку не мелкой лужей, а настоящей бездной, причем полной липкой засасывающей жижей. Ноги уже не выдернуть. Его единственный шанс спасти голову заключается в том, чтобы найти истинного убийцу, завладевшего его, Герти, именем, найти и выдать канцелярии. Иначе в самом скором времени ему дадут примерить пеньковый галстук. «Вы слишком несправедливы к себе, полковник», — с напускной строгостью сказал мистер Шарпер. «Хотя в ваших словах есть и доля правды. Чтобы выследить хищника вроде бангорской гиены, мало прирожденного охотничьего чутья вроде вашего. Надо превосходно знать город. А ведь вы только недавно на острове, не прошло и месяца. Здешние тропы вам еще не знакомы, и хищники здесь тоже водятся такие, каких не знают в джунглях привычной вам Амазонии. Уинтербласом тоже недавно здесь. Но тем не менее он сумел раствориться в Новом Бангоре так, что бессильны наши лучшие ищейки. Возможно, у него прирожденный дар. Все убийцы такого рода обладают высокой способностью к мимикрии. Я думаю, что в достаточной мере изучил Новый Бангор, чтобы взяться за это дело. Мистер Шарпер поднялся из кресла, одернул воротник своего черного пиджака. Ковер в его кабинете был столь толстым, что перемещался секретарь совершенно беззвучно, точно настоящий тигр. Мало знать улицы, как хирургу мало знать основные артерии, чтобы извлечь крохотный, засевший во внутренностях осколок. Чтобы преследовать Уинтербласома, надо по-настоящему изучить этот город. Надо знать не только его распахнутую душу, надо знать все, что помещается в нем, все, что сокрыто. Это особенное искусство. Хирургам незнакома брезгливость. Надо проникать туда, куда не хочется даже смотреть. В тайные полости, залитые гноем и лимфой. В клубки некротической ткани, гнойники и нарывы. В гниющий кишечник, полный зловонной дряни. Это меня не пугает, заявил Герти. Я готов перевернуть город вверх дном. Некоторое время мистер Шарпер молча разглядывал его, поглаживая пальцем подкрученный из сине-черный ус. Выражение его лица было непроницаемым, а безжалостные вечно смеющиеся глаза на некоторое время потухли, сделавшись тусклыми, как потертые перламутровые пуговицы. О чем думал сейчас мистер Шарпер? Этого Герти не хотел знать. Ему казалось, что за аристократическим фасадом мистера Александра Шарпера, секретаря канцелярии, скрывается нечто не менее зловещее, чем самые страшные места Нового Бангора. А пожалуй, и нечто такое, что может дать им всем фору. Ревнует, подумал Герти, лишь бы что-то подумать, лишь бы не расплавиться под этим взглядом, не обратиться грязной лужицей на ковре. Так и есть, он ревнует к славе бангорской гиены. Он считал себя самым ловким и хладнокровным хищником в городе. Он ведь и верно хищник, убийца с мягкими обходительными манерами, сознающий свою суть и природу. И вот кто-то бросил ему вызов. Для него это стало личным делом, и он неохотно подпускает к нему чужаков. Ну конечно, зверь должен лично сомкнуть зубы на шее претендента, чтобы доказать свою власть. Так оно и бывает в дикой природе. Хорошо, мистер Шарпер усмехнулся и сделал мягкий жест, как бы уступая чужому напору. Вы азартны, наверняка азартны, как и полагается охотнику. Я, признаться, тоже. Сыграем-ка с вами в одну игру, полковник, по-джентльменски. Если вы выигрываете, то я беспрекословно кладу на ваш стол все материалы по Уинтербласому. А если моя берет, вы оставляете это дело моим крысам. Как вам? Звучит справедливо, неуверенно сказал Герти, безотчетно вытирая вспотевшие ладони. Но во что будем играть? Бильярд, бридж, честно говоря, я не очень-то силен в картах. Карты? Секретарь отмахнулся. Скука. Разложенные на столе цветные бумажки. Есть игры куда более интересные и захватывающие. Вроде этой. Мистер Шарпер потянулся мягким кошачьим движением и выбрал из стопки папок одну, ничем особо не выделяющуюся среди прочих. В лондонской канцелярии подобного рода папки использовали для маловажных бумаг. Папка, как заметил Герти, была не очень объемна и едва ли скрывала в себе более 2-3 десятков листов. Что это? Это наша с вами игра, полковник. Называется она «Айкл Стиверс». Название мне незнакомо. Это к лучшему. Подобным знакомствам не принято козырять в кругу джентльменов. Кто такой этот Айкл Стиверс? Мистер Шарпер пожал плечами. Пиджак его был сшит так ладно, что немало не топорщился от подобного движения. Или же тело под дорогой черной тканью состояло из жидкой ртути. Человек, к которому у канцелярии накопилось много вопросов. Как вам такая игра? Если вы находите и доставляете мне Айкла Стиверса, я немедленно даю вам допуск к делу гиены Уинтербласома, а заодно допуск к любому другому делу, что находится в рассмотрении канцелярии, на ваш выбор. Значит, проверка моих способностей, они не нуждаются в проверке. Скажем так, мне интересно посмотреть на вас в подобной работе, оценить ваши методы. Это и называется проверкой. Вы вольны называть это как заблагорассудится, но играйте по правилам, полковник. Итак, ваше слово, годится, нетерпеливо сказал Герти, протягивая руку за папкой. Папка оказалась потертой и вполне увесистой. Жадно развернув ее, Герти обнаружил тронутые желтизной бумажные страницы. Некоторые из них были исписаны ровным каллиграфическим почерком, другие содержали ровные шеренги машинописных строк, третьи оказались испачканы чернилами и исчерканы неуклюжими полуграмотными надписями. Слишком много документации, чтоб вникнуть в ее суть за минуту. Но это Герти не пугало. Как и всякий опытный деловод, он знал, что любую информацию можно просеять сквозь тонкое сито анализа, достаточно лишь грамотно разложить ее и планомерно поглотить. С этой работой он был хорошо знаком. Это была его, Герберта Натаниэля Уинтербласома, работа, которой его лишила череда удивительных и необъяснимых событий. Среди множества листов обнаружилась фотографическая карточка, выпавшая Герти на колени. Он машинально взял ее и поморщился. Человек, изображенный на ней, обладал способностью вызывать антипатию с первого взгляда. Неприятный человек, покатый тяжелый лоб, перечеркнутый давно заросшим рубцом повыше глаза, сами глаза близко сдвинутые и невыразительные, тусклые, но не такие, как у мистера Шарпера в момент задумчивости. Эти напоминали не потертый перламутр, а щели для монет в газетном автомате. Пустые и прищуренные, равнодушно металлические, на такой взгляд наткнуться, пожалуй, неприятнее, чем на заточенные арматурные пруты. Довершали картину плотно сомкнутые губы и бесформенные бакенбарды, даже на черно-белой фотографии выглядевшие грязными. Чего-то подобного и следовало ожидать, подумал Герти, разглядывая карточку. Этот тип совершенно не похож на пропавшего дирижера здешнего оркестра, например, или на профессора классической литературы. Пожалуй, больше всего он похож на немолодого головореза. Кто он? Мистер Шарпер пригладил рукой волосы, хотя они в этом совершенно не нуждались. Достаточно интересный человек с богатым жизненным опытом. Видимо, именно его опыт очень интересует канцелярию, да, и все больше с каждым годом. В папке вы найдете исчерпывающую информацию об этом джентльмене. Однако, поскольку я хорошо знаком с его биографией, могу вкратце изложить ее вехи. Итак, мистер Айкланд Гомери Стиверс родился здесь, на острове, в 1855 году. Говорят, с детства отличался весьма недружелюбным характером. Одноклассники описывали его как крайне несдержанного подростка, болезненно мнительного и очень агрессивного. Он без раздумий вступал в драку и орудовал кулаками с несвойственной для детей жестокостью. Первую челюсть своему противнику он своротил еще до того, как их класс прошел Хартию Вольностей 65. Хартия Вольностей – исторический документ, принятый в 1215 году, закреплявший права английской знати и урезавший полномочия короля. А к моменту, когда проходили реформацию, уже успел неоднократно обнажить нож. «Милый мальчуган», — отметил сдержанно Герти. «Добавьте сюда то, что он изувечил школьного истопника и едва не проломил молотком голову собственному отцу. Неудивительно, что заканчивать свое образование он на полгода отправился в тюрьму, будучи еще несовершеннолетним. Плохо дело», — пронеслось в голове у Герти. «Этот парень, судя по всему, асоциальная личность. С другой стороны, молодости свойственна жестокость, которую время подчас перековывает в иную форму. Не зря же говорят, что даже Джипси Мэйс 66, Джипси Мэйс, прозвище английского боксера Джеймса Мэйса, 1831-1910, в юности был не дурак почесать кулаки об окружающих. Возможно, все не так плохо, и этот Стиверс в конце концов пристроился к какому-то делу. Например, сделался портовым рабочим или зеленщиком. Выйдя из тюрьмы, Стиверс, по всей видимости, решил отточить таланты, развитые в нем с детства. Он отправился служить в морскую пехоту. Папка вдруг потяжелела сама собой, так ощутимо, будто все содержащиеся в ней бумажные листы вследствие загадочной алхимической реакции превратились в расплющенные свинцовые пластины. «Куда, простите?» — напряженным голосом уточнил Герти. «103-й полк морской пехоты Ее Величества», спокойно пояснил мистер Шарпер. «Он размещен на острове уже много лет и составляет костяк нашего гарнизона. Вербуют туда, как правило, самых бесстрашных парней, из которых со временем получаются превосходные, высшего сорта, головорезы. Дело в том, что служба в здешних широтах – работа весьма опасная и требующая, я бы сказал, определенного склада ума. Слабаки на такой работе долго не выдерживают. Здесь, полковник, не Европа, здесь Полинезия, средоточие варварской дикости и всевозможных опасностей. Белый человек, оказавшись здесь, сталкивается с тем, что на континенте и вообразить трудно. Малярия и болотная лихорадка, внезапные, возникающие из ниоткуда шторма, кровожадные хищники. Впрочем, кому я это рассказываю? Вы-то знаете все это не понаслышке. Разумеется, Герти удалось с достоинством кивнуть. Случалось, знаете ли, попадать в самые неприятные ситуации. Вы о том случае, когда вам пытались отрезать уши дикари с острова Энтри. 67. Остров Энтри, Англ. Йентра-Исланд, один из островов Новой Зеландии. Современное название – О. Капити. Герти едва подавил желание прижать руки к ушам, чтобы убедиться в том, что они занимают свое законное, природой и создателем предусмотренное, место. Да-да, вроде того. Там я пережил не лучшие минуты. Сейчас, конечно, наступили относительно спокойные времена для короны, но морской пехоте Ее Величества пришлось немало потрудиться, чтобы сделать эти края безопасными для королевских подданных. Как вы знаете, отнюдь не все полли добродушные и миролюбивы, есть среди них и агрессивные племена, в которых скальп белого человека ценится более, чем у нас, самый надежный вексель. Мне это известно, подтвердил Герти, знакомый с нравами жителей Полинезии исключительно по брошюре Спенсера и О'Коннора. Некоторые племена на редкость кровожадны, встречаются и каннибалы. Мистер Шарпер утвердительно качнул головой. Вашими устами говорит истина, полковник. Дикий край, суровый край, куда цивилизация лишь протоптала тропинку. Вам приходилось слышать про мыловаренную компанию Йоханса и Йоханс? Нет, уверен, что нет, сказал Герти, пытаясь сообразить, какую связь может иметь мыловаренная компания с пропавшим джентльменом по имени Стиверс. Ее пример примечателен, а историю о ней я иногда рассказываю тем, кто берется судить о здешних нравах, всю жизнь прожив на материке. Компания эта подвязалась здесь в 70-х годах, и владели ею два джентльмена из Дрездена. Привезли с собой кучу немецкого оборудования и обосновались на одном из атоллов, миль 100 от острова. Мыловаренная компания Йоханса и Йоханс, уникальная, душистая, полезное для кожи противобактериозное мыло. Дела сразу пошли недурно. Штат у них был человек в 40, все инженеры да помощники, а рабочую силу они нанимали уже здесь, что обходилось компании куда дешевле. Что поделать, многие промышленные воротилы рассматривают в наше время Полинезию как рынок едва ли не бесплатной рабочей силы. За те деньги, что обойдется годичный труд какого-нибудь трудолюбивого Полли, в Англии вы не наймете и осла. Некоторые и вовсе работают за миску батата, как рабы. «Ужасно», — с чувством сказал Герти. В другой раз описание дикарских лишений тронуло бы его, как человека чувствительного, до глубины души, сейчас же он не мог дождаться, когда мистер Шарпер перейдет к сути. Но секретарь канцелярии никуда не спешил. Приходится признать, что на многих здешних плантациях царят ужасные нравы. Полли, голодные, ободранные, зачастую не имеющие никакой одежды, кроме набедренных повязок. Надсмотрщики же нещадно подчуют их плетями за малейшие провинности или невыполнение установленных норм работы. Самое настоящее рабство на пороге 20 века, отвратительно, не правда ли? Увы, даже канцелярия не может распространить свою власть на все окрестные острова, а таких плантаций и заводов там множество. Вы говорили про Йоханса и Йоханс, осторожно напомнил Герти, изнывающий от нетерпения. Мистер Шарпер мягко улыбнулся ему. Ах да, верно. Что ж, они обеспечили свой мыловаренный завод рабочей силой. Их рекрутские команды сновали где только можно, включая весьма недружелюбные Соломоновы острова, но набрали пару сотен полли. С каждым заключили контракт на 5 лет. Знаете, кстати, как здесь принято обращаться с теми, кто желает досрочно расторгнуть контракт? Избивают в кровь и швыряют в яму на несколько дней. Здесь это в порядке вещей. Как бы то ни было, братья Йоханс начали варить мыло и варили его добрых 3 года. Честно говоря, в Новом Бангаре про них быстро забыли, мыловаренных компаний здесь всегда хватало, а Йоханс и Йоханс вдобавок обосновались на одном из дальних атоллов, куда и почтовые корабли-то раз в месяц заплывают. А потом, мистер Шарпер сделал интригующую паузу. Возможно, при других обстоятельствах она и была бы интригующей, но в данной ситуации Герти едва ее вытерпел. Что с ними сталось? А потом их конкуренты стали замечать, что мыло компании Йоханса и Йоханс приобрело на удивление отменное качество. Все партии, что поставляли с атолла в Европу, отличались прямо-таки божественной белизной. Покупатели не могли этого не отметить, спрос на германское мыло поднялся, заказы посыпались как из ведра, а вот конкуренты всерьез задумались. Вроде бы братья Йоханса варили мыло из обычного сырья, что есть в этих краях, и никогда не могли похвастать особенным качеством. А тут, видимо, решили конкуренты, это какая-то германская новинка, особенный мыловаренный секрет. Началась едва ли не паника среди производителей мыла. Неудивительно, деньги-то текут. Представитель лунного блеска пообещал 100 фунтов тому, кто выведает германский секрет, душистая с корицей предложила 150, еще столько же обещали лорд Эстер и Белизна, но братья делиться секретом не намеревались, более того, не отвечали даже на самые дипломатические и иезуитские послания. Тогда конкуренты, не выдержав, отправили на остров своего агента, вынюхать проклятый рецепт. И что, как вы думаете, он там нашел? «Не знаю», — сказал Герти, не задумавшись даже на секунду. «Просто представления не имею. Ничего не нашел». Мистер Шарпер развел руками. Атолл был пуст, завод стоял. Ни единой живой души на острове. Удивительное дело. А вот на складе он кое-что отыскал. Несколько десятков человеческих костей и обрывки одежды, что прежде принадлежало тамошним мыловарам, инженерам, помощникам, самим братьям Йохансам, между прочим. О господи! Каннибализм? Ахнул Герти. Мистер Шарпер вновь поправил усы, добившись безукоризненной симметрии. Нет, скорее, жуткий сплав нашей цивилизованности со здешними религиозными представлениями и моральными устоями. Дикари сварили из них мыло. Это была их ритуальная жертва, их прощальный дар великому божеству белых людей, уникальному, душистому, полезному для кожи противобактериозному мылу. Какой кошмар! Всего лишь сплетение различных культур. Полли, навсегда оставшиеся дикарями в душе, решили, что мыло – это жертва белых людей своим могущественным богам. Они же видели пиетет, с которым германцы относились к производству. И когда условия жизни на атолле стали для обслуги завода совсем нечеловеческими, начался бунт, непродолжительный, как вы понимаете. Дикари намеревались сбежать с атолла, но, прежде чем сделать это, они принесли в жертву братьев Йохансов и всех прочих, надеясь, что это задобрит белых богов и те не станут преследовать беглецов. Мыло это, кстати, очень хвалили в Европе. Просили прислать еще партию, да только братья Йохансы уже вышли из бизнеса. Зато нашлось дело для морской пехоты Ее Величества. 2 месяца подряд они наводили ужас на полинезийцев, высаживаясь на островах и требуя выдать бывших работников мыловаренной компании. Кое-где чуть не дошло дело до настоящей войны. Шумная была история, полковник. Так что морская пехота – наш незаменимый инструмент в колониальной политике. А что же Стиверс? Поспешно спросил Герти, торопясь сменить тему. Уволился из морской пехоты в 85-м. Сошел на берег, как говорят. До пенсии мистер Стиверс не дослужился. Ходят слухи, что у него возникли разногласия с одним офицером. Офицер едва не лишился головы, а Стиверс счел за лучшее оставить беспокойную жизнь морского пехотинца и сделаться обычным жителем Нового Бангора. И чем он занимался на берегу? Организовал приют для малоимущих детей Святой Марии и собирал деньги на постройку церкви. «Шутите?» – вырвалось у Герти. «Шучу», – произнес мистер Шарпер без улыбки, хотя в глазах его ровным светом зажглись 2 насмешливые искорки. Он стал грабителем. Действовать наш мистер Стиверс привык решительно, а руку имел весьма тяжелую. Говорят, мог одним ударом сломать человеку шею. Сущий буйвол. Правда, в последние годы, слышал, перешел на рыбную диету, но данные эти непроверены и недостоверны. Орудовать он привык в Шипспоттинге и Лонгджоне, хотя его охотничьи угодья простираются, по слухам, едва ли не до Майринка. Значит, живет он где-то в другом районе, вставил Герти весомо. Опытные преступники никогда не орудуют там, где живут. Секретарь канцелярии вздохнул. Живет он, дорогой полковник, в Скрепсе. Насчет этого у меня есть проверенная информация. Жаль, не знаю, где именно, а то отрядил бы туда целую роту его недавних коллег из морской пехоты. В Скрепсе сложно кого-либо ограбить по той простой причине, что там невозможно даже обнажить нож в подворотне. Такого человека мгновенно грабит самого с целью отнять нож. Герти улыбнулся, но мистер Шарпер поднял на него глаза, и улыбка эта растаяла, как щепотка сахара в стакане горячего чая. «Вы это всерьез? На свете есть мало вещей, столь же серьезных, как Скрепси. Это плохое место, полковник. Зловонный бубон 68, бубон, паховый нарыв, язва, симптом бубонной чумы. На теле Нового Бангора, набухшая гноем некротическая язва, а живут там люди с черными душами, которые ходят под висельной петлей и более не боятся ни бога, ни черта, ни даже канцелярии. Тамошний закон быстрее и острее бритвы. Про Скрепси Герти уже доводилось слышать. Слово это произносили почти всегда полушепотом, как название неприличной болезни. Скрепси не значился ни на одной карте города, но почти все знали расположение его невидимых границ и старались их не пересекать, имея на то веские причины. Еще в бытность свою постояльцем полевого клевера и разглядывая город, Герти однажды едва не очутился там, сам того не желая. Привыкнув к тому, что клев вполне безопасен в светлое время суток, он совершал одну из своих обычных прогулок, не имевших цели и смысла, призванных лишь скоротать время, когда какой-то неопрятный старик в лохмотьях вдруг схватил его за плечо. «Эй, мистер!» – каркнул он в ухо Герти. «У вас что, голова лишняя?» «Нет, а что? Как что? Вы же пытаетесь отнести ее в Скрепси». Тогда это слово было еще ему в новинку. «А что такое Скрепси?» – спросил он старика. Тот выразительно сплюнул на тротуар желтой слизью. «Зайдешь, узнаешь». Скрепси был особенной частью Нового Бангора, своеобразным королевством в королевстве, что часто случалось в средневековой Европе. И как в средневековой Европе, там был свой суд, свои порядки и свои традиции. Причем и с первым, и со вторым, и с третьим не стоило связываться джентльмену, не желающему рисковать жизнью и здоровьем. Королевство под названием Скрепси протянуло свои невидимые, но очень хорошо ощутимые границы по части Клифа и Лонгджона, навеки отмежевав их от города. Поговаривали, когда-то там располагались бараки докеров, куда постепенно сбрасывались отходы Нового Бангора, покалеченные на фабриках рабочие, нищие, опустившиеся пьяницы и прочий никчемный сброд. Так это или нет, никто точно сказать не мог. Обитатели Скрепси редко доживали до того возраста, когда принято делиться воспоминаниями и рассказывать о славном прошлом. Мемуаров там также никто не писал. Так этот Стиверс, просто грабитель, мистер Шарпер откинулся в кресле, пружины которого треснули почти мелодично. Грабитель? Нет, «Полковник, он уже вырос из детских игрушек. За этим парнем давно тянется мокрый хвост. Я говорю о крови. На нем висит как минимум трое. А если верить слухам, то чуть ли не дюжина. Ну и как вам подобный зверь? Желание выйти на охоту не пропало?» Герти рассматривал фотографию Стиверса, вертя ее в пальцах. С каждой секундой ему все больше казалось, что тот, будучи заключенным в плоский бумажный прямоугольник, рассматривает его в ответ. От прищуренного взгляда звериных глазок делалось не по себе, по душе точно елозили ржавой щеткой. Это был расчетливый взгляд убийцы, серый, колючий, способный ободрать до костей. Герти не сразу заметил, что мистер Шарпер молчит, ожидая ответа. «Нет», — хотел сказать он, — «не мой профиль, извините». Но губы, искривившись в мгновенной судороге, предательски выдавили совсем иное. «Я найду его и передам вам лично в руки». Мистер Шарпер взглянул на него с явным уважением. «Смелая заявка, полковник, даже дерзкая. Вы уверены, что он вам по зубам? Ни полиция, ни канцелярия пока не смогли взять Стиверса. Ну а я попробую», — с бесшабашностью, рожденной отчаянием, усмехнулся Герти. «И не таких хищников приходилось выслеживать». Мистеру Шарперу оставалось только развести руками. «Воля ваша, со своей же стороны обещаю дословное соблюдение нашего уговора. Вы приводите мне Стиверса, и я безропотно отдаю вам дело гиены Уинтербласома. Готовьте для него цепь», — сказал Герти и вышел из кабинета. Новый Бангар не собирался отпускать Герти. Подобно океанскому кракену, впившемуся всеми щупальцами в свою добычу, город оплел его своими конечностями, способными раздавить эскадренный броненосец, и совершенно обездвижил. «Очень жаль, сэр», — сказал ему кассир из глубин своей никелированной будки. «Но билеты на герцогиню Альбу не продаются». В первый момент Герти растерялся. «Как это?» — спросил он. «Разве она не выходит 14 мая в Хёнкан?» «В том-то и дело, что нет, сэр. Она вообще не будет заходить в порт. Но почему?» «Курс изменен вследствие досадной ошибки. Островной аппарат Попова передал на герцогиню Альбу, что на острове вспыхнула эпидемия брюшного тифа. Какая-то путаница, судя по всему, или ошибка оператора. Герцогиня Альба не зайдет в Новый Бангар, вместо этого она сделает остановку в Веллингтоне». «Увы, сэр», — Герти ощутил отчаяние ребенка, у которого сквозь крошечную прореху в сачке сбежала бабочка, из-за одной ошибки. «Такое иногда случается, сэр. Аппараты Попова еще не совершенны, иногда в сообщения вкрадываются ошибки», — с сожалением сказал кассир. «Ладно, ладно, тогда я хочу приобрести билет на дымный, который идет в Кейптаун 26 числа. Одна каюта второго класса, пожалуйста». Но кассир даже не притронулся к пачке банкнот, лежащей перед ним. Блестящие клавиши американского комптометра 69, Самптометр Англ, механическое счетное устройство, запатентованное в США в 1887 году, остались недвижимы. «Боюсь, ничем не могу вам помочь, сэр». «А что не так с дымным?» — обеспокоился Герти. «Рейс отменен. 4 дня назад дымный сел на коралловый риф возле островов Фиджи. Повреждения столь сильны, что он едва не пошел ко дну. Просто чудо, сэр, что он уцелел. Еще немного, и чудом будет казаться мне любая возможность убраться с этого острова», — безрадостно подумал Герти. «Передайте мои поздравления капитану», — язвительно сказал он вслух. «Должно быть, это непросто, отыскать подходящий риф в огромном Тихом океане. Вины капитана в этом нет, сэр. Скорее, виноваты лоцманские службы Нового Бангара. Они рассылают по беспроводной связи расчетный фарватер всем кораблям, которые курсируют в районе острова. Дайте угадаю, снова ошибка? Должно быть, чей-то недосмотр. Даже самая малая погрешность может серьезно изменить курс корабля. Не думайте, что меня это утешит». Когда в порт заходит следующий корабль, кассир сверился со своим журналом. «Адмирал Хокинс, сэр, должен зайти в Новый Бангар 12 июня по пути в Александрию. Оформите мне билет на него, даже если он идет в Тасманию». «Извините, сэр, но адмирал Хокинс становится в сухой док для ремонта». «Но разве он не должен был идти в Александрию?» «Должен был, сэр. Неисправности рулевого оборудования». Герти мысленно застонал. Уже третий корабль, который был способен вырвать его из заточения на острове, по какой-то причине отказывался брать пассажиров на борт. Удивительное дело. Можно подумать, этот остров проклят. «Ладно», — решительно сказал он, — «что еще вы можете мне предложить? А что вас интересует, сэр?» «Меня интересует любая посудина крупнее кухонного стола, которая отправляется из Нового Бангора в самое ближайшее время. Цена билета значения не имеет. Боюсь, сэр, ничего не могу предложить. Следующий пассажирский корабль ожидается только в августе. Герти едва не выронил банкноты из пальцев. Что за чертовщина? Осведомился он у кассира. Не хотите ли вы сказать, что на следующие 2 месяца Новый Бангор полностью исключен из всех возможных пассажирских перевозок? Это похоже на блокаду. Мы что, объявили кому-то войну? Фиджи? Соломоновым островам? Может, уже пора высматривать на горизонте вражескую эскадру бамбуковых дредноутов? Кассир лишь развел руками, сам явно обескураженный. Крайне неудачное время, сэр. Расписание меняется каждый день. И, к сожалению, не в лучшую сторону. Неужели? Сколько пассажирских судов по расписанию должны были попасть в Новый Бангор в этом месяце? 15, сэр, покорно сказал кассир. А сколько по различным причинам не попали? 15, сэр, вы издеваетесь. Кассир, разумеется, был ни в чем не виноват. Не был он и агентом канцелярии. Но Герти воззрился на него с яростью, выработанной за время нахождения на острове. Пассажирские перевозки в последнее время в упадке, сэр, сказал кассир доверительно. Целая череда случайностей. Корабли то получают предписание о внеплановом ремонте, то сбиваются с курса, то отправляются другим маршрутом, то оказываются в карантине из-за ложного сообщения о вспышке какой-то болезни. Словно какая-то сила не пускает их к острову. А, Герти хотел произнести это шутливым тоном, но прозвучало как-то удивительно зловеще. Кассир натянуто улыбнулся. Полагаю, просто досадные совпадения, сэр. Такое случается, хоть и редко. Был бы я более мнителен и подвержен мистицизму, подумал бы, что сам остров не хочет меня отпускать в большой мир, подумал Герти с мысленным смешком, тоже немного неестественным. Какие глупости иногда лезут в голову. Однако к черту эти жестяные лохани. У меня есть деньги, а значит, у меня есть возможности. Отправлюсь воздухом. Пора проверить, так ли хорош этот граф Дерби, как пишут в рекламных брошюрах. Через полчаса он уже был в кассах воздушного сообщения. Обстановка здесь была очень схожей с портовыми кассами, но место кассира занимала привлекательная юная дама в небесно-голубой униформе. «Боюсь, ничего не получится, сэр», — сказала она с сожалением. «Воздушное сообщение в этом месяце закрыто. Граф Дерби временно не совершает рейсов». Герти оставалось только выпучить глаза. Последняя ниточка, связывавшая его с континентом, норовила оборваться. «Почему не совершает?» – воскликнул он. «Вы же печатаете в газетах расписание. Я желаю купить билет любого класса». Барышня смущенно опустила глаза. Как и все уроженки острова, она была мила и обладала кожей того особенного оттенка, который можно получить, налив слишком много молока в горячий шоколад. Голубая форма, стилизованная под строгий офицерский мундир мужского покроя, необычайно шла ей, как и легкая фуражка с эмблемой линии воздушного сообщения. Но Герти был слишком встревожен, чтоб обращать внимание на такие детали. Единственной занимавшей его мыслью была мысль о том, что где-то сейчас покачивается пухлое яйцо дирижабля, в любую минуту готового взмыть над островом и унестись в бездонное синее небо. И неважно, что небесный тихоход не доползет до Лондона, Герти подойдет любой иной город на континенте. Канберра, Брадфорд или Мельбурн. Не имел он также ничего против Барнбери и Карнарвона, или Нью-Плимута. В конце концов, он был согласен даже на какой-нибудь богом забытый Крайстчерч. Однако все его надежды в мгновение ока разбились о крохотное стеклянное окошко, как мелкая мошкара разбивается о лобовое стекло локомобиля. Дело в том, что по техническим причинам дирижабль не поднимается в небо, сэр. Со вчерашнего числа граф Дерби находится на внеплановом ремонте. Господи! Воскликнул Герти. Что могло стрястись с дирижаблем? Небольшая поломка. Профессиональная улыбка помогла барышне стереть легкий налет беспомощности с лица. Повреждение обшивки. Только не говорите, что он налетел на небесный риф. Нет, сэр, не риф, сэр. Возникла небольшая ошибка в тот момент, когда граф Дерби заправляли водородом для дальнейшего рейса. Вышли из строя манометры автоматических насосов, из-за чего объем закачанного газа оказался чрезмерным. Он не лопнул, надеюсь, нет, сэр, но ремонт его оболочки займет длительное время. Наша компания приносит извинения за эту непредвиденную задержку. В целях компенсации неудобств всем пассажирам следующего рейса будет преподнесен альбом для фотографических карточек и, не слушая ее дальше, Герти выскочил на улицу. Что это? Нелепое стечение обстоятельств или злой рок? грозовым облаком висящий над ним. Можно подумать, он подобно мелкой железной опилке прилип к огромному магниту по имени Новый Бангар, и нет никакой возможности оборвать магнетическую связь. Не торгуясь, Герти поймал Паракип и приказал ему двигаться обратно в порт. Следующие 3 часа он провел на Санцепёке, мечась между пирсами, от одного корабля к другому. Корабли покачивались на ленивых волнах, словно тучные перезревшие плоды, удерживаемые ветвями какой-нибудь тропической пальмы, но не собирались отрываться. Кораблей в порту Нового Бангара было великое множество, всех возможных типов, размеров и форм. Были среди них высушенные солнцем ялы, растрескавшиеся и пропитанные океаном настолько, что походили на засоленных рыбешек, выложенных рядком на столе. Были катера на паровом ходу, деловитые и покрытые копотью, как трубочисты. Весельные баркасы сонно тыкались бортами в раскаленные каучуковые ограждения пирса. Все эти корабли не были жителями Нового Бангара, лишь его гостями, свободными от магнетического притяжения. Они поставляли в порт сахар и уголь, гвозди и песок, мачтовый лес и стекло. Товары стекались на остров тысячами ручьев, и под сердитый треск портовых кранов ручьи эти стремительно мелели, пересыхая. После чего корабли под радостное трепыхание парусов или монотонный бубнеж паровых котлов отчаливали от берега. Герти провожал взглядом счастливчиков, быстро превращавшихся в раскиданные по морю щепки на горизонте. Ни один из них не принял Герти на борт. Тщетно он говорил с их хозяевами и капитанами, тщетно убеждал и демонстрировал пачку банкнот. С тем же успехом он мог изъясняться на суахили и размахивать банановыми листьями. Пассажиры здесь не требовались, даже такие, что могли заплатить втрое против обычной цены билета первого класса. «Извините, сэр, становимся в док. Обратитесь-ка лучше к старому Итеру с восточного волнолома, может, он вас возьмет». «Нет, нет, 200 раз нет, мне проблемы не нужны, требуется корабль, так ждите дымного, это грузовой клипер, а не пассажирский корабль. Почем мне знать, кто вы? Может, вы рыбак или мошенник какой, а меня потом, значит, за жабры возьмут? Ступайте-ка себе, мистер. Извините, по контракту я не имею права брать пассажиров на борт. Если узнает компаньон, это будет стоить мне побольше ваших бумажек. Что, хотите отправиться с нами? Сэр, вам известно, что мы идем на плантацию сахарного тростника Хэмпден. Вам все равно, вот как? Наверное, вы никогда не были на Хэмпдене? Да. Там сидит орава чернокожих людоедов, а белый парень без пары кольтов не может прогуляться даже до выгребной ямы. К тому же свирепствует лихорадка, которая может уложить в гроб за неделю, да в таком виде, что святой Петр, пожалуй, при виде вас запрется за небесными вратами. Что, передумали? Верный выбор, сэр, мудрый выбор. Ни шагу на палубу. С острова, значит, решил сбежать, угольщик, что ли? Ну-ка открой рот. Да шучу я, проваливай к черту. А на корабле не смотри, леним угощу. Ох, даже и не знаю, сэр, это все от капитана зависит. Мы тут, знаете ли, крепко корни пустили. Ждем, когда склад освободится, да еще и покраситься надо. Может, на этой неделе отойдем, может, на следующей. Ну, вы подойдите, скажем, в пятницу, там оно и видно будет. Отчаявшись заполучить билет из Нового Бангара, Герти уселся на бухту просмоленного каната, от соли сделавшегося каменным, и тоскливо глядел в море. Ни один из тысяч ручьев не был достаточно силен, чтоб разорвать его связь с островом. Мелькнула отчаянная мысль, а не представится ли клерком канцелярии? Пожалуй, с этого был бы толк. Важно бросив канцелярия, он мог бы беспрепятственно подняться на любое судно и мановением пальца отправить его в любом направлении без объяснения причин, хоть по следу капитана Кука. Но в этом плане были подводные камни, еще более коварные, чем риф, чуть не пустивший на дно дымного. Слух о том, что персона из канцелярии желает зафрахтовать корабль, может пробежать по всему порту быстрее, чем шмыгнувшая из трюма крыса. И как знать, куда она добежит?